Неделя четвертая. Пророк. Из всех государств в наихудшем положении окажутся те, чьи законы более не будут обладать достаточным авторитетом для людей. И по доброй воле люди не пожелают повиноваться этим законам. Но где власти обладают достаточной мощью, чтобы силой принудить жителей к повиновению. Бертран де Жувеналь. Верховная власть. Это был сумасшедший мир. Это ощущение ярко отпечаталось в памяти Алима Насара. Однажды белесые деятели вздумали уделить часть своих благ жителям гетто, надеясь этим остановить мятеж. И Алим взял, что мог. Не просто деньги. Есть такая штука – власть. Алима знали уже в городском совете, и он готовился для больших дел. Затем черный дядя Том стал мэром, и поток денег прекратился. Власть, которой добивался Алим, улетучилась. Алим ничего тут не мог поделать. Без денег, без всяких там штучек, символов богатства и власти. Ты ничто. Ты ничтожнее проституток, торговцев наркотиками и прочие шушеры, зарабатывающие себе на жизнь на жителях гетто. Алим потерял свою власть, но должен был вернуть ее обратно. Затем он попался на ограбление магазина, и единственная возможность выпутаться была заплатить судье и полицейскому. И тот, и другой – белые. Алима выпустили на поруки, а чтобы заплатить, ему пришлось ограбить другой магазин. Сумасшедший мир. Затем сотни белых, из тех, кто побогаче, удрали в горы. С небес на землю падал удар рока. Алим и его братья могли сделаться богатыми, навечно богатыми. Они и стали богатыми, у них было полно барахла, стоящего хорошей монеты. А потом... сумасшествие. Сумасшествие. Алим Наср вспоминал, но это походило на навеянные наркотиками грезы. Мир, существовавший до молота. Алим сделал все от него зависящее, чтобы защитить братьев, тех, которые повиновались ему. 4 из 6 групп, ранее выделенных для ограбления, двинулись вместе с Алимом, сквозь толпы беглецов. Вместе с ним. Но пришлось остановиться в одной хижине близ Грейвайна. Двигатель одного из грузовиков сдох. С него ободрали все, что можно, выцедили из него горючее и оставили его в канаве. Выкинули заодно и весь этот электрический хлам. Телевизоры, аппаратура высокой точности воспроизведения, радиоприемники, маленький компьютер. Однако оставили бинокли и телескоп. Сперва все было прекрасно. Неподалеку от хижины обнаружили ферму, где были коровы и другая пища. Этого хватило бы на 2 дюжины братьев надолго. Не пришлось даже драться за это добро. Фермер был мертв. На него обрушилась крыша. Он так и лежал с переломанными ногами. И умер то ли от голода, то ли от потери крови. Но явилась толпа белесых, вооруженных ружьями, и отобрала ферму. 18 братьям на 3 машинах пришлось уехать прочь, в дождь. Затем дела действительно пошли не к черту. Нечего есть, некуда направиться. Черные никому не нужны. И что им теперь делать, интересно? Умирать с голода? Алим Насар сидел под льющим на него дождем, скрестив ноги. Полудремля, вспоминая. Это был сумасшедший мир, с законами, придуманными ополоумевшими идиотами. Мир совершенно неправдоподобной роскоши. Мир горячего кофе, мяса на обед, сухих полотенец. На Алиме была шуба, сидевшая на нем просто великолепно. Женская шуба, мокрая как губка. Никто из братьев не осмелился проехаться на этот счет. Алим Насар вновь обладал властью. В поле его зрения показались чужие ноги. Сворованные у кого-то ботинки, расползшиеся по швам, почти отвалившийся от беспрерывной ходьбы подошвы. Алим поднял взгляд. Сван был человеком ниже среднего роста, и его поведение показывало, что он чрезвычайно высокого мнения о своей персоне. Когда Алим пришел к нему с предложением совершить ограбление, он был изящен и строен, словно профессиональный танцор, хладнокровный и опасный. А сейчас вид у него был растерянный и неуверенный, и будто он не умирал с голода. Джеки снова полез к Касси. Касси была против. Наверное, она все рассказала Чику. Дерьмо. Алим встал. «Нужно убить Чика», — сказал Сван. «А теперь слушай меня». Алиму было страшно, что голос его звучит недостаточно внушительно. Алим устал, очень устал. Он пододвинулся ближе к Свану и тихо заговорил. Так, чтобы было видно, насколько он рассвирепел. «Без Чика нам не обойтись. Я убью скорее Джеки, чем Чика. И тебя убью». Сван отшатнулся. «Хорошо, Алим». Алим смаковал его страх. Свану не хотелось испробовать ножа. Он отшатнулся. Алим еще обладал властью. «Из всех братьев, что с нами, Чик самый большой, самый сильный», — объяснил Алим. «Чик фермер. Фермер, понимаешь ты? А тебе бы понравилось заниматься этим вот до конца жизни? Парень, мы в пути уже 10 дней. Как тебе это нравится? Где-то для нас должно отыскаться место. Но какая разница, отыщется оно или нет, если мы не знакомы с фермерскими работами?» «Пусть кто другой занимается этими работами, мать их так», — заявил Сван. «Пусть. А откуда ты узнаешь, что он их выполняет правильно?» — спросил Алим. «Где Чик?» «У костра. Джеки там нет. А Касси?» «Она с Чиком». «Ладно». Алим зашагал к костру. Было приятно сознавать, что он может повернуться к Свану спиной, и ничего не случится. Он необходим Свану. Он необходим им всем. Никто другой не смог бы провести их так далеко. И они прекрасно это знают. Первую неделю после падения молота беспрерывно шел ливень. Затем он поутих, превратился в покрапывание. И этот моросящий дождь все продолжался и продолжался, и уже не было сил выносить его, а он все шел. Теперь, спустя 4 недели после падения, он продолжал моросить, хотя и с небольшими перерывами, но по крайней мере раз в день дождь превращался в сильный ливень. Сегодня ливень шел уже трижды, сейчас лишь слегка моросило. Этот дождь было трудно вынести, это было как распилем по нервам. Обуви с ног не снимали, ноги гнили, все вокруг было безнадежно мокрым, за сухое пристанище могли убить человека. К полуночи покрапывание почти прекратилось. Сейчас все сгрудились вокруг костра, скорчились под пластиковым полотнищем. Завтра Алим, наверное, пожалеет, что позволил потратить часть горючего на костер. Но дерьмо. Вероятно, придется убираться с шоссе раньше, чем в грузовике, украденном в Уолт-Сити, кончится бензин. Большинство дорог пролегало по низменностям. Они оказались под водой, и приходилось возвращаться на мили, чтобы разыскать объезд, и в результате продвинуться только на несколько дюжин ярдов. Сумасшествие. Там, где дороги сохранились, хоть и пролегали по низменности, их зачастую перекрывали заставы, фермеры с ружьями. И потом им был необходим огонь. Горящий бензин высушивает дрова в достаточной степени, чтобы они могли гореть, но дым от него ужасающий. 20 братьев и 5 сестер теснились полумесяцем, в наветренной по их надеждам стороне от костра, под сдувающимися волнами листом пластика. А дым сгибался, вился вокруг, и иногда ветер нес дым прямо на сидящих. Алим услышал смех. Это ему понравилось. Когда в такой банде, как это, оказываются женщины, это плохо. Но еще хуже, когда их нет. Хотелось бы Алим узнать, не совершил ли он ошибку. Но сейчас все равно поздно. Дерьмо. Ошибки Алима Насара могут привести к гибели всю банду. Вот это-то, если вам угодно, и есть власть. Когда они проникли в эту долину, их было 18. 18 братьев без женщин. Те, кого они встречали, были в основном белые. По большей части умирающие от голода. По большей части не способные вступить в бой. Банда Алима грабила, в схватках добывая себе пищу и сухие пристанища. Если надо, убивала. Если встречали негров, их вовлекали в ряды банды. Здесь на севере было чертовски мало негров. В большинстве эти негры были фермерами. И далеко не всем хотелось вступать в банду. Это обстоятельство было хорошо для Алима. Меньше лишних ртов. И плохо для самих чернокожих. Там, где проходила банда Алима, чернокожие особой любовью уже не пользовались. А банда продвигалась все дальше. Никак не удавалось найти место, где можно было бы остановиться. Место, которое легко было оборонять. Не хватало братьев, а буквально по пятам шли фермеры, вооруженные ружьями. Полицейские, вернее то, что осталось от полиции. Беглецы, которым, если они хотели жить, ничего не оставалось, как убивать людей Алима Насара. Теперь банда насчитывала 20 мужчин и 5 женщин. Четверо мужчин уже были убиты в драках из-за женщин. У трех женщин были мужья. Одна женщина, овдовев, кончила жизнь самоубийством. В тот же день, когда погиб ее муж. И Алим был ей благодарен за это. Самоубийство на какое-то время охладило страсти. Но ненадолго. Муж Мэйб был во сне заколот ножом. И теперь Мэйб спит со всеми подряд. Ведет она себя как-то странно. Где бы она ни появилась, возникают драки. Может быть, она таким образом мстит? Но что может Алим тут поделать? Убить ее? Но надо, чтобы это выглядело как несчастный случай. Нельзя просто так убивать единственную шлюху, имеющуюся в распоряжении братьев. Может быть, подождать подходящего момента? Может, если случится очередная схватка, не на шутку, братья поймут, что спровоцировал ее Мэйб. Чик и Касси – это проблема другого рода. Они были фермерами. Сейчас их ферма находится на дне океана. Океана, возникшего на месте долины Сен-Хоакин. И разговор был у них словно у белесых. Деревенщины. Они не понимали выражений обычных для городских, для своих. Касси была гибкая и тонкая, с большим чувством собственного достоинства. Сильная и красивая. Чик – здоровенный гигант, способный приподнять автомобиль за задний конец. Или схватить кого-нибудь из братьев, вроде Свана, за лодыжку, и раскрутив в воздухе, швырнуть его на дюжину футов, что он однажды и сделал. У Чика и Касси во время наводнения погибли двое детей. А если бы дети спаслись? Алим покачал головой. В чем, а уж в детях банда никак не нуждается. Но с другой стороны, если бы Касси явилась в банду как мать двоих детей, возможно, братья побольше бы думали о том, как защитить ее, и поменьше, как ей засунуть. Когда Алим подошел к сидящим, они подняли на него взгляды. И Алим увидел улыбки. Да, костер – это хорошая идея. Чик и Касси сидели, держась за руки, глядя задумчиво в огонь. Алим присел на корточки перед ними и спросил. «Мы можем кое о чем поговорить?» Чик покачал своей огромной головой. Касси просто не отреагировала. «Вы уверены, что без этого разговора можно обойтись?» «Держи своих воров подальше от моей жены», — сказал Чик. «Я пытаюсь сделать это. Это ничья не вина. Просто так сложились обстоятельства. Кого конкретно ты имеешь в виду?» «Джеки, тебе известно, что этот сукин сын грозил ей ножом?» «Он просто показал его мне», — сказала Касси. «Но я не испугалась». «Ты не испугаешься и оружия», — сказал Али. У Касси был огромный револьвер и с полдюжины обойм к нему с различного рода зарядами. А зарядов для охоты на птиц до таких, что могли свалить медведя. Алиму даже не снилось, что существуют револьверы с таким широким диапазоном действий. Причем здесь нож? Касси просто покачала головой, а Чик вспыхнул. Алим встал. «Я попытаюсь это прекратить. Где он?» «Спрятался». Алим кивнул. Отошел от них. «Что теперь? Просто побыть неподалеку? Или попытаться разыскать Джеки? Лучше остаться здесь». Алим шел между сестер и братьев, так, чтобы свет костра освещал его, чтоб его узнавали. Завтра они вспомнят об этом. Но время шло. Братья и сестры по двое, по трое уходили от костра, забирались в грузовик. Дождь осиливал огонь костра, а Джеки все еще не появлялся. Алим уже догадывался, где он скрывается. По ту сторону отсюда лежал берег, вдоль которого они шли в течение недели. Алиму хотелось выяснить, сможет ли банда в случае необходимости уйти в горы. Но ради чего? Мир, созданный белесами, мерз, и нужно начинать все сначала. Что теперь нужно? Клочок земли, где можно устроить ферму, и несколько человек вроде Чака и Касси, чтобы научить остальных братьев и сестер премудростям фермерской работы. Традиционные сельскохозяйственные районы затоплены водой. Если начнется отлив вод, но дождь все продолжался и продолжался, и лил без конца. Огонь костра уже почти погас, а новорожденный океан пока не собирался никуда отхлынуть. Он был там, слишком темный, чтобы его увидеть, но он по-прежнему был там, и по нему был различный хлам, различный мусор, и тонули в нем тела скота и людей. А позади высился одинокий холм, единственное место, откуда Джеки мог следить за костром. Алим начал взбираться на холм. Он двигался, словно слепец, нащупывая ветки, отводя их в сторону. Шел, осторожно ставя ноги, опасался в темноте переломать их. Наконец он позвал. «Джеки!» «Здесь, Алим!» Голос прозвучал совсем близко. Алим снова двинулся вверх. На самой вершине холма стоял Джеки. Человек среднего роста, в пальто на три размера больше, чем нужно. Он стоял, повернувшись спиной к Алиму. «Почему ты не можешь оставить Касси в покое?» спросил Алим. «Я пытался». «Ты пытаешься заставить меня убивать?» «Я пытался, Алим. Я даже ходил к этой Мэй. Но она, эта женщина, не что иное, как проститутка. Но пошел я к ней. Думал, мне тогда будет легче. Она отказала мне. Натравила на меня Свана. Сказала, что его очередь. За одну ночь она успевает переспать с тремя. И устраивает любой член, кто бы только ее не попросил. Но мне она отказала. Мне. Она хочет, мать ее, так задурить тебе голову». Алим начал понимать, как следует действовать. «Ей нужны драки. Она не знает, кто ткнул ножом Джеймса. Так что она собирается вынудить нас поубивать друг друга. Она трахается с Элиотом и говорит Робу, что Элиот ее изнасиловал. Для тебя она ног не раздвигает, чтоб ты вступил в схватку с Чигом. Если я прав, значит уже 6 мужчин жаждут моей крови. Джеки, что мне делать?» «Пусть она вместо того, чтобы беситься, пошевелит мозгами». «Вот что нам нужно», — сказал Джеки. «Нужно что-то, чтобы отвлекло все помыслы братьев от женщин». Он сказал это так, будто высказанная им мысль была и смешной, и грустной одновременно. «Для этого придется потрудиться». «Алим, куда мы направляемся? Что происходит с нами?» «Трудно сказать». Алим мог в этом признаться Джеки, но не мог бы признаться никому другому. Не мог бы сказать, что не знает, что им следует делать, куда идти. А Джеки умный. Прежде он был большой шишкой у пантер. Он был политиком вроде самого Алима. Они работали рука об руку. Джеки будоражил гетто до тех пор, пока Алим не получал от городского совета то, чего он хотел получить. Затем Джеки успокаивал обитателей гетто, так что заслуга выглядела как его, Алима. Пусть Джеки поразмышляет. Но нельзя впрямую говорить ему. Никому нельзя говорить, что он, Алим Насар, испытывает страх. Что он промок, что он ничтожен. Что все, мать его, так, летит вверх тормашками. Что справиться Алим уже не может. «Сила черных это уже исчерпала себя», — сказал Джеки. «Слишком мало черных, слишком мало силы». «Я тоже понял это», — ответил Алим. «Нас недостаточно», — продолжал Джеки. «Недостаточно, чтобы мы могли где-нибудь закрепиться. Чик говорит, что нужно по 2 акра на человека. Мы могли бы выжить, имеем мы 100 акров, но у нас их нет и не будет. Слишком немногие из нас знакомы с фермерским трудом. Нужны люди, которые взяли бы на себя выполнение сельскохозяйственных работ. И на каждого из нас тоже потребуется по 2 акра. Значит, мы должны завладеть огромным участком земли, а большой участок удержать не сможем». «Мы не сможем удержать и маленький участок», — поправил Алим. «Верно. Так что нам нужно с кем-то объединиться, с какой-нибудь группой белых, с которой мы сможем добиваться единой цели. Это вопрос политики, а не расы. Не крови. Глаза Джеки были уставлены в ночь. Голос его звучал тихо. Но Алим почувствовал, что Джеки размышлял над этой проблемой уже долгое время. «Проклятая система рухнула», — сказал Джеки. «Это то, чего мы всегда хотели. Ее крушение избавило нас от легавых, городского совета, богатых ублюдков. И это не принесло нам абсолютно никакой пользы, потому что нас оказывается слишком мало». «Дерьмо. Я сделал все, что было в моих силах», — сказал Алим. «Ты считаешь, что я чего-то там не сделал?» «Нет, ты сделал все, что мог», — ответил Джеки. «Не твоя вина, что этого оказалось недостаточно. Алим, встань здесь, погляди вниз». Сквозь моросящий дождь был виден отсвет огня. Это наверняка был костер. Кто-то, расположившись лагерем, развел костер. Огонь горел на берегу, к северу. «Я вижу лучше, чем ты», — сказал Джеки. «Ты, может быть, не видишь, что там не один костер, а два. Два. Сколько же там людей, чтобы имело смысл разводить два костра?» «Много. Думаешь, они видели наш костер?» «Не, никто из них не явился сюда, чтобы выяснить, кто мы и что мы. Им глубоко наплевать, заметил их кто-нибудь или нет. Подумай над этим». «Сила. Группа, которой нет нужды скрываться. Сильная группа. Полицейский отряд, посланный в погоню за нами». «Нет, к северу отсюда мы не появлялись. Никто, у кого есть причина преследовать нас, не мог там оказаться». «Может быть, это отвлечет Чика от его помыслов? От помыслов убить меня», — сказал Джеки. «Почему это ты решил обманывать меня? Меня? Ты видел эти костры и не пошел сообщить мне? Я должен был продолжать вести наблюдение». Он боялся Чика. «Ладно, останешься здесь. Наблюдай. Я пришлю сюда Гэя с биноклем».